Глава 12. Ариант глянул на Наташу, но та делала вид, что поглощена едой. Только косящиеся в сторону вошедшего глаза выдавали ее настоящий интерес. «Что, дядя?» «Знаешь о предстоящем бале? Я заключил очень выгодный контракт на твои булочки. Нужно будет через неделю доставить 500 для угощения гостей. Если все пройдет успешно, то о нас узнают и в империи». Наташа медленно отставила кружку и, уже не скрывая интереса, уставилась на вошедшего. Ариант хотел что-то сказать, но получил чувствительный пинок по ноге под столом от девочки и заткнулся. Тайра медленно села за стол, тоже уставившись на вошедшего. 500? Словно не веря, переспросил мальчишка. «Каким образом я успею сделать столько? Даже если я начну прямо сейчас, то не успею!» Наташа же подумала, что через неделю приготовленные сегодня булочки будут так себе по вкусу. И если об этой пекарне в империи и узнают, то далеко не с лучшей стороны. «Так я тебе давно говорю, что надо расширяться. Но тогда рецепт узнают другие». Судя по всему, спор такой возникал уже неоднократно, поскольку каждый, похоже, повторял уже давно известные другому аргументы. Ариант несколько раз порывался вмешаться в разговор, но ему хватило еще парочки пинков по ноге, чтобы заставить его молчать. Теперь он очень многозначительно посматривал в сторону девочки. Та вздохнула, поняла, что придется все-таки пояснить поведение. Достала небольшой листок. Взяла за правило носить такие небольшие, заранее приготовленные листочки для таких вот случаев. Обычно они ей нужны были на совещание с сенатской комиссией для разных записок, когда не стоило озвучить мнение или вопрос вслух. Быстро черканула пару слов и протянула ее Арианту. Тот прочитал, на миг замер и удивленно посмотрел на девочку. Медленно кивнул, сообразил. А ведь она всего лишь повторила свои слова, которые ему уже говорила ранее, и он явно об этом вспомнил. Секрет правильного общения — умение слушать собеседника. Когда Наташа поняла, что аргументы уже пошли по третьему кругу, тем более дядя явно настаивал на том, что контракт нужно исполнять, иначе будут огромные штрафы, то решила все-таки вмешаться. Когда Наташа убедилась, что привлекла всеобщее внимание, заметила. «Для начала, Дорин, я бы ознакомилась с самим контрактом. Ведь твой дядя должен же принести его с собой». «А вы...» — дядя повернулся к ней. «Натали. Просто Натали. Вы, кстати, не представились. Очень невежливо, знаете ли. А моего спутника, Арианта Торфа, вы, наверное, знаете». Если дядя и хотел сказать что-то нелестное в адрес вмешивающихся не в свое дело девиц, то, услышав имя ее спутника, резко передумал. «Да-да, конечно. Прошу прощения, просто такое радостное событие». «О, я понимаю», — покивала девочка. «Мое имя Натали», — повторила она с явным намеком. Только тут до дяди наконец дошло. Ох, конечно, так обрадовался успеху. Торниндорф, служащий в Банке Звезды Республики. Так что насчет контракта? Прошу прощения, но это коммерческая тайна. Даже от того, кто будет его исполнять? Удивилась девочка. Я не собираюсь, начал было возмущаться Дорин, но заткнулся под совместными взглядами Наташи и Арианта, уже сообразившего, что к чему. Дорин, как твой друг, я тебе советую попросить дядю ознакомить тебя с контрактом. Это твое право. Более того, с 14 лет под такими контрактами в обязательном порядке требуется подпись не только опекуна, но и подопечного. Это не обязательное требование, вмешался Торнин. А вам есть что прятать от опекаемого? Повернулся к нему Ариант. Парень как-то преобразился. Сейчас здесь сидел не одноклассник Наташи и ее партнер по балу, а представитель семьи Торф, одной из тех, кто определяет политику республики. Как я понимаю, 15 лет Дорину будет через 2 месяца, и тогда он уже будет самостоятельно принимать решения. С 14 же рекомендуется вводить подопечных в курс дела, потому и рекомендует их подпись в том, что они ознакомлены. Разве от вас не попросили это те, с кем вы заключили контракт?» «С кем я его заключил? Это коммерческая тайна, господин Торф». «Если бы не фамилия собеседника, этот дядя явно не стал бы тут с ними даже общаться». Наташе это было видно. Кажется, тот уже жалел, что начал разговор при посторонних. «То есть те, кто заключил контракт, не убедились даже, что его возможно выполнить», — задумалась Наташа. «Или вы ввели их в заблуждение? Тут, если я правильно помню законы, явно статья по заключению договора на заведомо невыполнимых условиях, то есть мошенничество, либо со стороны тех, кто контракт заключил, либо с вашей». Наташа задумчиво постучала себя пальцем по подбородку и возвела глаза к потолку. «Интересно даже, на чем будут настаивать те, кто заключил с вами контракт, когда дело будет передано на рассмотрение контрактной комиссии?» «Какой еще комиссии?» — опешил Торнин. «Вы не знаете?» — даже удивилась Наташа. «Странно. Как служащий банков вы должны знать, что все конфликты по исполнению контрактов рассматриваются именно такой комиссией». «Уважаемый Дорин, как я поняла с его слов, говорит, что не способен выполнить контракт. Вы, который заключили контракт от его имени как опекун, настаиваете, что способен, что подтвердили своей подписью. Если контракт не будет выполнен, то он пойдет на рассмотрение комиссии». «Он способен его выполнить, если наймет поваров и воспользуется просторной кухней». «Ох». Кажется, Торнин сообразил, что ляпнул лишнее и застыл под доброй улыбкой Наташи. «Вот оно как. Вы уже и кухню нашли просторную, и поваров, наверное. Какая искренняя забота о подопечном. Ариант, я изучала в основном уголовное право республики, а потому не очень сильна в вопросах коммерческих споров. Можешь пояснить кое-что? Ведь тут явно идет принуждение к раскрытию семейной тайны. Ты говорил что-то про специальную комиссию. Я тут совершенно некомпетентна». Ариант, похоже, тоже все понял и теперь явно наслаждался представлением. «Конечно, госпожа Натали!» Имя он специально выделил интонацией. «Можно ли включать в контракт пункт о разглашении какой-то производственной семейной тайны?» «Такие контракты заключаются отдельно, и они не могут быть заключены опекунами, если только те сами не являются владельцами этой тайны», — четко отбарабанил он. «То есть в заключенном уважаемым Торнином контракте не может быть пункта о передаче рецепта?» «Нет, только и исключительно отдельным контрактом». «А поскольку уважаемый Торнин рецептом не владеет, то заключить такой контракт от имени опекаемого не может». «Интересные у вас законы какие». «Ну, они были приняты по настоянию разных гильдий, которые хотели сохранить семейные секреты. И им не хотелось, чтобы они уходили из семьи, потому по максимуму постарались ограничить такую возможность», — пояснил Ариант явно специально для девочки, продолжая объяснение ситуации, затронутой ими в разговоре ранее. «Но знаешь, если твоя идея с этими... как ты их там назвала?» «Патентами». «Да, если позволишь, я с тобой еще поговорю об этом и постараюсь убедить отца в нужности этого закона». «А почему патент, кстати?» «Патент — это так грамота называется, которая выдается изобретателю, подтверждающая его право. И там же обычно описываются все условия патентного владения». «Понятно. Можно я к тебе зайду как-нибудь? Посмотрю имеющиеся законы, а потом напрошусь в гости». «Ради бога. Любого в смысле. Итак, к чему мы пришли? По закону, уважаемый Торнин, вы не можете заставить уважаемого Дорина выдать семейный рецепт. Но контракт выполнять нужно, верно?» «Дорин, когда прочитаешь контракт, твой дядя обязан тебя с ним ознакомить. Начнешь его выполнять». «Но, естественно, ты не сможешь в одиночку испечь 500 булок для бала. Важно не исполнение контракта, а попытка. Искренняя попытка. Когда контракт не будет исполнен, противная сторона подаст жалобу в комиссию, про которую я говорила. Там будут рассмотрены условия. Поскольку я сомневаюсь, что противная сторона возьмет на себя вину, она будет настаивать на том, что твой дядя убедил их, что выполнить контракт возможно. Ариант, какое решение вынесет комиссия, как думаешь? Ты лучше знаешь эти законы». «Контракт будет признан ничтожным», — пожал плечами тот. «А поскольку уважаемый Торнин все-таки плохо знает законы, иначе не говорил бы про необязательность подписи опекаемого в том, что он ознакомлен с условиями. Значит, он не советовался с ним о возможности исполнения контракта. Таким образом, имеет место мошенническая схема с попыткой либо нажиться на сироте, либо вызнать семейный рецепт. Какое наказание? Если мошенничество, до 3 лет заключения. Ну и штраф по неисполненному контракту переходит целиком на него. Если попытка вызнать семейный секрет, 8 лет заключения, штраф в пользу опекаемого плюс оплата штрафа за неисполнение контракта. «Во как!» — изумилась Наташа. Ариант пожал плечами. Гильдии очень старались защитить свои секреты от всяких хитрованов. Так что на месте уважаемого Торнина я бы сразу, как будет нарушен контракт, не ждал бы созыва комиссии, а сразу бы чистосердечно признался бы в попытке мошенничества. Меньше дадут, а комиссия будет 2-й вариант смотреть. Полагаешь? Уверен. Они всегда рассматривают 2-й вариант, где есть хоть небольшой намек на какую-либо семейную тайну. А тут не то что намек. Дядя уже в начале разговора сел на ближайший стул и сейчас бледный, усиленно потел и обмахивался подхваченной со стола салфеткой, которой еще и пот пытался стереть. Наташа глянула в его сторону. «Папа мне всегда говорил, незнание законов не освобождает от ответственности», а потом добавлял, «а вот знание вполне может избавить». Наташа поднялась. «Полагаю, уважаемым Дорину и Турнину есть что обсудить в семейном кругу». Тайра явно разрывалась, не зная, остаться ей или уйти. Но Наташа не оставила ей никаких шансов, недвусмысленно оттеснив ее к выходу. «А вы пока покажете нам дом», — заявила она. «Но...» — Ариант вышел последним и закрыл дверь. Натали права. Не стоит им мешать. Наташа же прошла чуть вперед в центр коридора и, задрав голову, стала рассматривать площадку на 2-м этаже, куда вела деревянная лестница. Девочка концом трости указала наверх. Там споткнулась мать Дорина. «А? Но... да...» Наташа подошла к основанию лестницы и изучила пол перед ней. «Где лежало тело, знаешь?» «Госпожа, я не понимаю...» Тайра выпрямилась, гневно сверкнув глазами, но тут Ариант положил ей руку на плечо. «Тайра, если хочешь помочь своему другу, то лучше ответь на вопросы. Ты же понимаешь, что сейчас мы единственные, кто может помочь Дорину. Он мой друг». «Но разве уже все не ясно?» Наташа покачала головой, продолжая осматривать основание лестницы. «Мы не знаем условия контракта, а без этого трудно что говорить. Напугать нам его удалось, но если он все-таки знает законы, то быстро найдет возможность вывернуться. В этом случае он не стал бы подставляться с контрактом. Если бы удалось с ним ознакомиться... Но Торнин прав. У нас нет никаких прав на это. Так где лежало тело?» «Вот тут», — указала Тайра, показав на основании лестницы, все еще не уверенная, что правильно поступает. Наташа присела, мельком глянув на подсвечник у входа. Ариант сообразил, зажег все 4 свечи и подошел с ним к Наташе, опустившись рядом. Девочка кивнула ему и уже более внимательно стала изучать лестницу. «Кто-то дома был, когда произошел несчастный случай?» «Я была с Дориным наверху. Мира не сразу умерла», — посмурнела девушка, видно, приняв какое-то решение, и теперь не таилась. «Врач сказал, что она была жива еще 10 минут. Если бы мы услышали...» «Наверху не слышно грохота?» «Мы были в дальней комнате и двигали мебель. Дорин пригласил меня помочь разобрать старую одежду. Мы там... устроили догонялки, как в детстве. Шумели». Наташа выпрямилась, ничего говорить не стала. Просто поднялась наверх и стала изучать основание лестницы. «Больше никого не было?» «А? Ах да, Торнин тоже был. Но он был в саду и тоже ничего не слышал. Мы, когда уже заметили Миру, позвали его». «Что-то нашла?» — поинтересовался Ариант, который все это время сопровождал ее с подсвечником. Наташа покачала головой. «Ступенька скрипит верхняя. Если она споткнулась тут...» «Да, вполне могло так и произойти. Надо бы дом изучить». «Второй этаж?» «Нет, первый». Наташа глянула на коридор, отходящий от лестницы. «На 2-м все понятно». Они спустились, и Наташа остановилась перед 4 дверьми. «Тут Она указала тростью на одну из дверей. «Гостиная. Мы оттуда сюда пришли. Кстати, а это нормально, что главный вход в дом ведет через гостиную?» Ариант кивнул. «Обычно так все гости приходят, и через небольшой коридор как раз сразу оказываются там. Сами хозяева обычно через другую дверь заходят». Он указал за спину Наташи. «А тут...» На первом этаже еще Лорн, когда был жив, устроил пекарню и склад. Именно тут он и работал. А второй этаж жилой. Собственно, только гостиная на первом этаже не относится к готовке. Там, он показал на вторую дверь, кухня, а там склад. А четвертая дверь? Тоже кухня, небольшая. Там Лорн делал свои эксперименты с готовкой и искал новые рецепты. «Лаборатория кулинарная, стало быть», — кивнула Наташа. «А первая кухня основная, где он и готовил. Помощники у него были?» «Да», — отозвалась Тайра. «Но после смерти Лорна осталось только двое. Их вполне хватает для готовки в лавку». «А эти булочки где готовят? И в какое время?» «Там же, на кухне. Сразу после обеда, когда помощники уходят, наготовив для продажи хлеба. Лавка тут недалеко. Они сразу все готовое туда и относят». «Не во второй кухне?» «Дорин ей пока не пользуется. Говорит, что его мастерства пока недостаточно для придумывания нового. Там все осталось как при Лорне». «Понятно». Наташа открыла дверь на кухню и вошла. Просторное помещение. Печь в центре. Неподалеку дрова, шкафы. Куча посуды, полки, баночки со специями. Наташа осторожно прошлась, выглянула в окно, которое, как оказалось, вело в сад, где росли фруктовые деревья. «За ними Мира ухаживала», — вздохнула подошедшая Тайра, тоже выглядывая в окно. «Там не только фруктовые деревья, но и огород. Она многое выращивала сама для мужа, потому и мало покупали». «Значит, там работал Торнин?» «Да, он часто приходил помогать сестре, Мире». «А как туда попасть?» «Можно отсюда». Тайра указала на одну из занавесок в пол. «Там дверь. Только защелка заедает, очень тугая, и не смазывали ее давно. В сад в основном через склад ходят. Туда же и фрукты сразу собранные складывают. Там удобнее». Наташа подошла к занавеске и тростью отодвинула ее. Позади хмыкнул Ариант, который с явным интересом наблюдал за ее игрой с этим предметом гардероба. Наташа сердито покосилась на него, отчего тот с трудом сдержал смех. Наверное, она и правда с этой тростью выглядела забавно, но не могла себе отказать, это было выше ее сил. Оставалось только мысленно костерить наблюдательного Арианта, который заметил ее пристрастие к этим разным жестам с тростью. Но тут ее внимание кое-что привлекло, и она разом забыла про вредного Арианта. «Говоришь, защелка заедает?» «Да, однажды я пыталась тут в сад выйти, но так и не смогла ее отодвинуть». «И давно?» «Где-то дней 10 назад». Наташа чуть отстранилась, позволив всем увидеть явно вырванную и потом вернувшуюся на место защелку. Тайра без особого интереса глянула на нее. «Наверное, Торнин сделал. Он постоянно ругался на нее. Он часто был на кухне. Не знаю уж, что делал. Готовил он так себе. Потому и постоянно пытался тут выйти в сад. Все грозился починить». «Ага». Наташа опустилась на колено и достала лупу. Основательно изучила защелку. Потрогала ее, постаралась открыть, не получилось. Хмыкнула, снова стала изучать ее в лупу. За этим занятием их и застали Дорин и Торнин. Дядя уже вернул себе здоровый оттенок кожи, а вот Дорин выглядел не таким уверенным, как раньше. Разговор без поддержки явно ему не удался. «Что вы тут делаете?» — рассердился Торнин. «Господин Торф, то, что вы Нобель, не дает вам права ходить в чужом доме, как у себя. Тайра, ты меня разочаровала. Пока мы с племянником разговариваем, ты провела посторонних людей даже не в свой дом. А если они охотятся за секретом?» Наташа невозмутимо прошла от двери до табуретки и аккуратно села, водрузив трость между ног. Рядом отчетливо хмыкнул Ариант. Наташа гордо его проигнорировала. «Глупая идея была бы», — заметила она, глядя на Торнина. «Не знаю, как давно отец Дорина придумал свой рецепт, но неужели вы полагаете, что его конкурентам ни разу не пришла в голову мысль поискать его на кухне? Думаю, и вторую кухню изучили все, кому не лень». «И что вы тогда тут делали?» «Изучала место происшествия. Позвольте представиться». Наташа поднялась и чуть склонила голову. «Наталья Астахова. Призванная. В настоящее время консультант следственной службы с правом на расследование различных преступлений». Торнин сначала нахмурился, потом до него дошло. Икнул, попятился и плюхнулся на табуретку за спиной. Повезло ему, что она там стояла, а так бы на пол сел. «Тут нет происшествия», — прошептал он. «Вы полагаете, что несчастный случай, закончившийся смертью, не происшествие? Странно. Мира вроде как ваша сестра». «Я не то имел в виду». «И вообще вы не имеете права ничего тут смотреть». «Правда? Вы все-таки плохо знаете законы, тем более уголовные. Просвещаю. Имею полное право, поскольку любая внезапная смерть человека подлежит расследованию следственной службой. То, что вы не поставили в известность службу о смерти сестры, можно было бы счесть попыткой скрыть убийство, если бы следственная служба в то время уже действовала бы. Кстати, всем врачам уже разосланы приказы о немедленном извещении службы о всех внезапных смертях». «Это не убийство!» — взвизгнул Торнин. «Правда?» Наташа резко подошла и буквально нависла над ним, ухватив трость под навершие и буквально ткнув головой льва в грудь Торнину. «Я призванная, помнишь? Глядя мне в глаза, повтори, что это не убийство». «Я не убивал!» Похоже, Торнин был перепуган не на шутку. «Она сама упала! Сама! Поверьте!» Наташа резко отстранилась, но трость продолжала направлять в грудь Торнину. «Кричать незачем. Верю. Несчастный случай. Да, если бы кто-то ее нашел вовремя. Тайра, 10 минут, говоришь?» «Что? А, да. Уважаемый Торнин, вы часто на кухне бываете. В тот день вы ведь тоже тут были. Я не спрашиваю, кстати. Рецепт пытаетесь отыскать?» Наташа обернулась к двери. «И вы слышали шум падения?» «Не могли не слышать. И выглянули. Мира ведь была еще жива, не так ли? Вы засуетились, испугались. Но Дорин так и не появился. Вы начали было подниматься на второй этаж, позвать его, но на полдороге вас посетила другая мысль. Если ваша сестра умрет, то вы станете опекуном. Вы вернулись на кухню, но тут же поняли, что вам обязательно зададут вопрос, почему вы не оказали помощь. Надо было сразу идти в сад. Не сообразили. Оставались вещи. Я... Защёлка. Вы ее тогда и сломали? Она до сих пор не открывается. Ее никто не чинил. Зачем же ее разбирали? А чтобы выйти. Вы испугались снова выходить в коридор, где на полу лежала еще живая ваша сестра? Не хотели ее видеть? Выломали, вышли и сделали вид, что работали в саду и ничего не слышали. За занавеской никто не обратил внимания на сломанную защелку, которую вы потом вернули на место. Надо было починить и смазать, так хоть смогли бы оправдаться, что чинили. «Ты...» Дорин, все это время непонимающе слушал разговор, вдруг словно очнулся, рванул ворот рубашки. «Ты... ты действительно все слышал и видел?» Тайра с испуганным криком повисла на спине парня, который рванул было к дяде. «Нет, Дорин, нет! Если ты ему что сделаешь...» Ариант пришел на помощь, наградив отменным ударом в челюсть друга. «Приди в себя, ты! Не делай глупости!» Торнин вдруг взвизгнул и ломанулся к выходу мимо посторонившейся Наташи. Рванувшегося следом Арианта она остановила, подняв перед ним руку. Ариант с трудом затормозил и удивленно глянул на девочку, которая продолжала глядеть вслед убежавшему Торнину. «Ты чего? Надо же! Сам говорил только что не делать глупостей!» «Ариант, все, что я сейчас сказала, это только догадки. Все мои выводы основаны на сломанной защелке и слов Тайры, что Торнин постоянно торчал на кухне». То есть...» «Да, я просто напугала его. Надавила, что призванная, мол, смотри мне в глаза, все вижу. Когда рассказывала догадки, наблюдала за ним и корректировала рассказ, глядя на реакцию. Если пугался, я попала в точку. Если начинал расслабляться, где-то в рассуждениях ошиблась». «Я и сам тебе поверил», — буркнул Ариант. «Но получается, только мои догадки», — кивнула Наташа. Но вот то, что, услышав мой рассказ... Вы ведь все тут свидетели. Так вот, что после моего рассказа он при свидетелях ломанулся бежать, полагаю, это поведение ему трудно будет объяснить. А если он сейчас побежит домой, поспешно соберет вещи и бросится прятаться... «Но он тогда убежит», — возразила Тайра, отпустив успокоившегося друга, который, когда скрылся его дядя, вроде как пришел в себя. Наташа пожала плечами. «Куда он денется с острова? А сейчас мы будем действовать строго по закону. Я дам вам листы, и вы все своими словами опишите все, что тут произошло, подпишитесь и отдадите листы мне. На основании этих показаний я объявлю уважаемого Торнина в розыск по обвинению в неоказании помощи, приведшей к смерти». Наташа вздохнула. «Много ему не дадут, даже если он сознается. Но пока суд да дело, там и тебе уже 15 лет будет, и ты войдешь в наследство. Контракт же...» «Контракт был не подписан», — вздохнул Дорин. «Там все так, как он и говорил, с крупными штрафами за неисполнение. Но другая сторона потребовала моей подписи, что я ознакомился с ним». «Тут можно зайти с другой стороны, раз так», — усмехнулся Ариант. «Раз твой дядя утверждал, что ты сможешь все выполнить по контракту, то налицо попытка похитить семейные секреты, поскольку выполнить все ты мог только одним способом. Поделиться рецептом с той кухней, которую нашел твой дядя», — тоже сообразила Наташа. «Потом оставалось только напугать тебя штрафами и долговой тюрьмой в надежде на твою неопытность и незнание законов. Ладно, давайте будем последовательны. Для начала надо объявить розыск, а потому... Дорин, где тут можно устроиться, чтобы вам было удобнее писать?» «И мне?» — удивился Ариант. «А тебе особенно!» — злорадно отозвалась Наташа. «Свидетельство от Торфов будет более весомым, чем от несовершеннолетнего пекаря и его подруги». «Вы мстительны, госпожа призванная», — хмыкнул Ариант. «По шее дам. Нечего было тут смеяться над моей тростью». «Над ней я как раз не смеялся», — хихикнул Ариант, глядя честными глазами. Наташа вздохнула, крутанула трость и со стуком опустила ее на пол перед собой, положив на набалдашник руки. «Классная игрушка», — все-таки призналась она. «Как я раньше без нее обходилась?» Покосилась на с трудом сдерживающего смех приятеля и махнула рукой. «Полагаю, в гостиной будет удобнее. Идемте». Домой в этот день Наташа вернулась часов в 10 вечера. На следующее утро Наташа досталась и от Дарка Врома, и от Гонца Арета, а потом от обоих сразу. «Я уже не понимаю, чем ты думала, когда пошла одна к убийце?» — закончил спич Арт. «Во-первых, я была не одна, а во-вторых, какой из этого Торнина убийца?» «Не одна? То есть это твой приятель и пара детей?» «Эй, эти дети старше меня!» Гонсарт наградил ее свирепым взглядом. «Ты когда-нибудь доиграешься?» «Дядя», — устало вздохнула Наташа, — «ну вот серьезно, я не собиралась никого ловить. Я по приглашению своего партнера по балу навестила его друга, который делает очень вкусные и единственные в мире булочки по какому-то своему рецепту. Мне теперь что, на каждую прогулку брать телохранителя?» «Ты и там найдешь проблемы», — устало махнул рукой Арет. Резон в словах Наташи был, и он не мог этого не признать. «Там произошло убийство. Несчастный случай. Кстати, я хотела сегодня выяснить, а что там полагается за неоказание помощи?» «Если сумеем доказать». «А если не сумеем, то Торнин пойдет в комиссию по воровству семейной тайны. Там больше дадут, полагаю. Думаю, уже сегодня его сдадут, и те, кто пытался заключить контракт, и те, с кем Торнин договорился об исполнении заказа». «Контракт вроде как не подписали». «Ну, естественно», — пожала плечами девочка, «они же не идиоты так подставляться. Уверена, что они знали, но это никогда не докажешь. Но зато они постараются отыграться на Торнине. А там и из пекарни подтянутся в попытке оправдать себя». «Не пойму», — вздохнул Дарквром. «Неужели этот рецепт настолько ценен, что ради него готовы на такое?» «Ну, справедливости ради, Торнина тут развели как последнего лоха. Остальные же ничем не рисковали. Ну а Торнин? Законы читать надо. Читал бы, глядишь, не прозябал бы мелким клерком в банке. Даже интересно, сколько ему пообещали за рецепт? Поймаем, спросим». Гонсар отмахнул рукой. «Дарк, Прошу тебя, пригляди за ней, а?» Телохранитель вздохнул и покачал головой. Ему явно было что сказать, но не стал. Всем было понятно, что постоянно Наташу сопровождать не получится. Да и риск тут был минимален, чего уж тут. «Вот что», — Гонсарет задумался. «Наташа, пока Серж... лейтенант Годрин не соберет сведений, мы все равно пока ничего не сможем сделать. Я еще по своим каналам сведений соберу. А ты... нечего пока тебе тут делать. И почему ты не в лицее?» Вопрос был явно не в лицее. Просто Гонсарет таким образом отыгрывался на ней за произошедшее. Так бы и не вспомнил. «Потому что точные науки я и так знаю. Название разных законов могу учить и без лицея. Теорию магии я на дух не переношу и вряд ли когда-нибудь пойму. Остаются танцы и этикет. Но по-последнему мама обещала нанять учителя. Слишком большой разрыв между мной и остальными учениками. Они ведь с детства все познавали. А мало того, что этот ваш этикет не знаю, так еще правила моего мира конфликтуют порой. Тут на общих занятиях ничего не сделать». Гонсарет несколько секунд изучал невозмутимое лицо девочки. «Это был не вопрос», — наконец заметил он. «Это был намек, что тебе уже пора быть в лицее?» Наташа глянула на часы. «Да ладно, я только на последнюю пару и успею». «Вот и езжай. Можешь взять служебную коляску. Скажи, я велел». Наташа сочла за лучшее не спорить. Дядя явно был на взводе и мог сказать нехорошие слова в ее адрес, а потом ему будет стыдно. «Что ты с дядей вечно споришь?» — устало поинтересовался Дарк Вром, сопровождая девочку к выходу. «Согласилась бы с самого начала, попросила бы прощения. Глядишь, и все обошлось бы». «Да за что просить прощения-то?» — искренне возмутилась Наташа. «Что такого я сделала?» Дарк Вром махнул рукой. «Упрямая ты, вот что произошло. Твой дядя просто испугался за тебя, а ты споришь». «О...» — Наташа задумалась, покраснела. «М-да, нехорошо получилось». «Вот и я о том же». «Ладно, езжай действительно куда-нибудь, хотя бы в лицей. Просто не попадайся сегодня господину Арету на глаза. И в неприятности не попадай. Побудь сегодня панькой». «Я всегда панька», — буркнула Наташа, выходя во двор здания, где уже дожидалась коляска. Видно, Гонсарет каким-то образом сумел передать пожелание. И, похоже, даже сообщил, куда ехать. Ибо кучер ничего не спросил, поехал сразу, едва Наташа устроилась на сиденье. И успела Наташа не к последним двум занятиям, а к последним трем. Причем удачно к началу перемены приехала. «Я думала, тебя не будет», — удивилась при виде ее Альда. Наташа махнула рукой. «Дядя отправил. Решил, что я пока не нужна там. Ты Арианта не видела?» «Торфа?» «А-а-а! Он же твой партнер. Сейчас должен подойти. Кстати, спрашивал, будешь ты сегодня или нет». «Ну да, он вчера приходил договариваться с мамой о нарядах». «И? К чему пришли?» Альда даже подалась вперед в предвкушении. «В смысле?» — удивилась Наташа. «Понятия не имею. Они там без меня договаривались. Ариант уверил, что все в порядке». Альда моргнула. Еще раз. Отстранилась и с каким-то недоумением оглядела Наташу с головы до ног. Наташа ответила таким же недоумевающим взглядом. «Ты хочешь сказать, — медленно заговорила Альда, — что даже не поинтересовалась, какого цвета будет твое платье? Какой костюм будет у Арианта? Какой фасон?» Наташа помолчала. «А должна была?» — осторожно спросила она подругу, не понимая реакцию той. «Там же мама, она плохого не сделает». Альда поморгала. Мотнула головой и выставила вперед руку. «Так, все, стоп, я поняла. Больше ни слова, пожалей меня. Ты чокнутая, но мне остается только смириться». «Как скажешь», — не стала спорить Наташа, подозрительно посматривая на подругу. Ариант появился уже перед самым началом занятия. Заметил Наташу и удивленно замер. Шагнул было к ней, но сообразил, что сейчас поговорить не получится, кивнул ей и вернулся на свое место. На следующей перемене Наташа хотела было сама подойти, но тот ее опередил, покосился на Альду. «Я рассказала отцу о вчерашнем. Он заинтересовался тем самым законом, про который ты говорила. Как там? Патентное право. Держи». Наташа вытащила из сумки тетрадь и сунула в руки Арианта. Записала все, что вспомнила. Ариант растерянно посмотрел на тетрадь, пролистал. «Когда ты успела?» «Подожди, ты что, ночью, что ли, писала?» Наташа пожала плечами. «Все равно уснуть не могла, вот и записала». «И ты действительно отдаешь вот так просто?» «Могу и не просто. Если Альда подержит, буду стоять на руках, а ты заберешь тетрадь с моей ноги. Это будет достаточно непросто?» Ариант рассмеялся. «Ты странная. Ты даже не догадываешься, насколько», — пробурчала Альда, косясь на подругу. Ариант снова пролистал тетрадь уже медленнее. «Ладно, я понял. Посмотрю, потом поговорим». Он кивнул и отошел к себе за стол, где и устроился с тетрадью. «Что это?» — поинтересовалась Альда. «А, не обращай внимания. Вчера был разговор про сохранение коммерческих прав, и я поделилась тем, как это работает у нас. Ариант заинтересовался. А раз вечером мне все равно было делать нечего, решил записать, что помню». «А он ведь хотел попросить тебя именно это сделать». «Ну, он тогда заметил, что его отца это заинтересует. А зная, кто его отец, было нетрудно предугадать просьбу». «О, кстати, вчера в лицей заявился Турион. Ничего не говорил, но, похоже, искал тебя. И от меня еще прятался. Ну, в смысле, как только видел меня, у него срочно появлялись какие-то свои дела». «Да, я тоже хотел это сказать». Непонятно как, рядом оказался Ариант. Наташа даже не заметила, как он подошел и когда убрал тетрадь. Он очень странно себя вел. Хотел поговорить со мной, но меня вызвал отец, и поговорить не удалось. Никогда не видел его таким взъерошенным. Наташа задумалась. «Хм, меня искал? Мог бы и вчера сказать, что хотел». «Вчера?» — насторожился Ариант. «Ты его вчера видела?» «Ага. Я же говорила, что была в казино по делам. Там и встретила Туриона. Наверное, тогда постеснялся подойти». Ариант в шоке уставился на Наташу. Потом переглянулся с такой же шокированной Альдой. «Подожди», — мотнул головой Ариант. «Ты вчера не шутила про казино?» «Нет, с чего бы». «И ты там была одна?» «Ага, кто бы меня туда одну отпустил бы. Да я и сама не идиотка, чтобы в такое место одна идти. С Дарком Вромом, конечно, и еще одним сотрудником новой службы». Первой не выдержала Альда. Она буквально легла на стол и захохотала от избытка чувств, даже калашматя по столу рукой, привлекая всеобщее внимание в классе. Ариант некоторое время смотрел задумчиво на Альду, покачал головой. «Представляю, что подумал Турион, особенно после интриг твоей подруги». Успокоившаяся была Альда снова рассмеялась. «Я жалею только об одном, что не смогу увидеть лица Туриона, когда он о тебе узнает», — заметила она, когда слегка успокоилась, вытирая выступившие от смеха слезы. «Я тебе расскажу», — пообещал Ариант и повернулся к совершенно ничего не понимающей Наташе. Вздохнул. «Вот иногда ты гениальна, но иногда... ты действительно не понимаешь?» «Ну, полагаю, мнение Туриона обо мне совсем упало ниже некуда». Ариант вздохнул. «Ну да, примерно так и есть. Упала», — согласно кивнул он. Повернулся к Альде, потом вдруг подошел к ней и сочувственно похлопал по плечу. «Крепись!» «Стараюсь», — так же серьезно похлопала по плечу Арианта Альда. Наташа понимала, что сейчас над ней издеваются, но не понимала, в чем именно. «Наташа», — вздохнула Альда, — «я тебе не раз говорила, как важно мнение в обществе. И не раз говорила, с кем может появиться девушка в обществе. А уж в таких местах, как казино... Ты понимаешь, кем посчитал тебя Турион? И кем твоего спутника?» Наташа подумала. «Ну, каждый судит в меру своей испорченности. Но да, со стороны выглядит некрасиво». «И это все, что ты можешь сказать?» — поинтересовалась Альда. «А что еще? Или мне волосы на голове рвать от горя, что сам великий Турион Коршин принял меня за... неважно кого. Но мог бы просто подойти и спросить, почему люди всегда предпочитают сложные пути простым?» «Вот ты где!» В класс заглянул красавец-мужчина с роскошными локонами, вызвавший всеобщий восхищенный выдох женской половины. «Госпожа Наташа!» «Сайзен?» — удивилась Наташа. Тот же неторопливо вошел... Подмигнул одной из девушек, отчего та стремительно покраснела и, пискнув, спряталась за спиной подруги. «Представишь меня своим друзьям?» — с улыбкой напомнил он. «О, извини, это Сайзен Карлин, виконт Орвийской империи», — и один из работников новой службы прибыл из империи для обмена опытом, сотрудник имперской безопасности». «Последнее можно было не говорить», — усмехнулся Сайзен. «Я сторонница честности с друзьями», — тоже усмехнулась Наташа. «А это Альда Тонзер, моя подруга. Ариант Торф, мой партнер на грядущем балу». «Очень приятно познакомиться», — изящно поклонился Сайзен. «Подожди», — сообразила Альда. «Это и есть тот сотрудник, с кем ты была в казино?» «Ну да», — кивнула Наташа. «Он сказал, что бывал в таких местах». Альда с Ариантом обменялись взглядами, потом снова рассмеялись. «Теперь я понимаю Туриона, бедолага. Виконт, вы разыскивали мою подругу?» «Да, госпожа Наташа, я только что от Гонса Арета. Есть дело». «По... нет», — поспешно вмешался Сайзен. «Умер один почтенный человек, но его сын настаивает, что отца убили. Гонс Арет велел разобраться и настоятельно советовал взять с собой, цитирую, «одну неугомонную особу, которой заняться нечем, а потому она влипает в разные неприятности». Конец цитаты. Сайзен с интересом глянул на девочку. «Во что ты опять влипла, призванная?» «По дороге расскажу», — вздохнула Наташа, собирая вещи. «Альда, Ариант, увидимся». Наташа даже попрощаться с зашедшим преподавателем успела, разминувшись с ним в дверях. Тот проводил девочку обреченным взглядом, но смолчал.